Уровень от 13,76. Характеристики. Сила 726. Ловкость 402. Выносливость 689. Интеллект 191. Мудрость 298. Магия 30. Пассивные навыки. Лилим. Это точно бы смог пилотировать Еву, если влез бы в капсулу пилота, да он даже научился на интуитивном уровне с помощью от поля усиливать свою кожу, мелкокалиберные пули его даже не брали, а как он в меня машинами швырялся, любо-дорого было смотреть, прям Халк какой-то, мне даже жалко было его убивать. Человек смог превзойти свой предел и стать просто ходячим танком, но в конце должен остаться только один, поэтому ему не жить. Потом надо будет и до сил добраться, те тоже считают себя властителями мира, что могут решать судьбу человечества. Кстати, секрет силы этого Кинг-Конга прост. Убийство людей. За свою жизнь он убил несколько тысяч собственноручно, ну и конечно тренировка с использованием огромного веса и возможности роиды, если он их в Африке смог найти. Возле трупа этой гориллы я оставил свой значок, мда тяжко мне с ним пришлось. Хоть по характеристикам я его и превосхожу, но рост у меня все же детский, как бы я ни ускорял его ирин-дзюцу, поэтому бой был похож на противостояние слона и моськи. Но мой модифицированный дезерт-игл прострелил ему мозг через глаз, но это ему не сильно мешало, только сделало злей, когда я прострелил ему и второй глаз, вместе с остатками действующего мозга он, наконец, затих, и умер он окончательно, только когда я срубил ему голову. Живучий что капец, да и СП я с него получил, как с десятерых человек. Да уж, если некоторые люди смогли так раскачаться, то насколько сильны ангелы, и насколько сильны те, кто их создал изначально. Думаю, без Евы один я хрен смогу убить ангела, сейчас, лет через 10-15 может и смогу, но у ангелов и от поля должно быть очень мощное, мое с РПГ легко можно пробить, но у меня кроме от барьера есть и пространственные, который на данный момент мощнее. Потом думаю, от барьер будет намного мощнее, он все же состоит из энергии высших порядков. Ух, пойду отдохну, в бордель. Я думал, что это мне там так уютно, а потом понял, атмосфера напоминает мою цитадель, там тоже полно красивых женщин, много разврата и очень часто слышны стоны и звуки секса, для меня это прям как дом родной. Прошел еще год, Айрис моя смуглая подушка-обнимашка, то ли изначально была ситоконщицей, то ли со временем ей стало, мы все же каждую ночь спим вместе вот уже на протяжении 6 лет, причем она в обязательном порядке голая, ну и я обычно после душа голый, или максимум в трусах. И в общем, это любительница маленьких мальчиков, она меня обесчестила, и себя заодно. Как я уже говорил, я ускорял свое физическое развитие ирин-дзюцу, а то я заметил, что из-за высокого уровня от я перестал расти, и действительно мог остаться карликом. Поэтому я с помощью способности лимба переместился в свой филиал домена и там, нивелировав действие от, начал ускорять свой рост с помощью ирин-дзюцу. Провел я там пару лет в трансе, что позволило сделать мое тело 14-летним, и в принципе, когда Айрис меня обесчещивала, мне было уже можно, единственное что она не знала, какой сундук Пандоры она в тот момент открыла. В борделе я отрывался пару дней, за все то время, что мог только смотреть на красивых женщин и слушать их стоны за стенкой. Теперь моя ночь стала намного приятней, а иногда и утро, и днем я тоже развлекался, если работы не было. Мне даже пришлось расширять бордель, выкупив соседнее здание, да и ремонт я провел, и девочек новых набрал, которых я активно пользовал. Айрис сделал главный, и ее пользовать мог только я. Осталось всего пару лет, когда начнутся нападения ангелов, детей Адама. Потом остался год, а потом мне официально исполнилось 14, а значит, что скоро мне папочка пришлет письмо, надеюсь. Я, кстати, когда наведывался в какую-нибудь новую страну, делал свою фотку на фоне города или какой-нибудь известной достопримечательности, потом к фотке добавлял различные местные сувениры и отправлял это папуле, с письмом, что его сынок жив, здоров и неплохо проводит время. И обратным адресом, я указывал адрес борделя. Да неплохо я время провел, из-за миссии мне приходилось бывать практически во всех уголках мира, не был я, наверное, только в Антарктиде, которая после второго удара, представляет собой печальное зрелище, где людям делать просто нечего. Кроме мест я повидал и много людей, которые в основном после встречи со мной умирали. В гильдии я стал, так сказать, топовым наемником. Там мое имя было Леон Золотой Демон Астерис, имя взял моей инкарнации, что создала систему, ну и псевдоним мне дал Григор. Да, хоть имя подходило к моей золотой маске и шлему, хоть так, я все же старался, когда их делал, а никто не оценил, все демон, да демон. Демон, прошу, не убивай меня, я заплачу тебе, или нет, бегите. Сюда пришел демон, он всех убьет, а, демон, так меня в прошлом мире звали, тут мир другой и прозвище хочу другое, а, это мои заморочки, у меня просто, похоже, синдром восьмиклассника. Кстати, в школу я не ходил, мне она в принципе и не надо, если захочу действительно изучить науку, то выберу какой-нибудь технологический мир, где люди в космос вышли и совершают межзвездные перелеты, а то тут вроде и строят огромных биороботов, но по факту они и сами не знают, что действительно создают. Как-то я прогуливался по столице Сайрис и почувствовал рядом маячок. Осмотревшись, я понял, что мы прошли рядом с кабинетом частного психолога. Это был тот самый психолог, у которого я пометил маячком чемодан, когда летел сюда зайцем. На следующий день я ради интереса пришел на прием и очень много узнал о себе нового, точнее, я узнал, как выглядит правда обо мне в глазах нормального человека. Я рассказал, что я не просто человек, я будущий ангел, что у меня есть сверхъестественные силы, что я могу повелевать различными стихиями, рассказал еще, что я с другого мира, где все намного иначе, что там люди бегают по стенам и воде, они могут даже огнем дышать. На вопрос, зачем я сюда прибыл, я ответил, чтобы спасти этот мир и стать его повелителем. А на вопрос, от кого спасти, ответил, что от заговора тайного сообщества, что уже давно из тени управляют миром, и скоро они хотят уничтожить все человечество с помощью инопланетян. Потом, много еще чего про себя рассказал, что я могу разделяться на нескольких людей, рассказал, что у меня есть огромная летающая цитадель с гаремом. В общем, психолог послушал, покивал и так как я попросил рассказать всю правду, что он думает обо мне, он поставил мне такие диагнозы. Шизофрения, включающая в себя расстройство личности, бред величия, также известный как мания величия, бред преследования, известный как мания преследования, а также диссипативное расстройство идентичности, известное как множественное раздвоение личности. Вот вроде и слова лжи не сказал, а тебя считают ненормальным, как говорится, в мире безумцев, единственный нормальный будет считаться безумцем. Ладно, доктору я отвалил достаточно бабла, чтобы он помалкивал, а еще попросил сделать справочки о моем психическом состоянии, по возможности на английском и японских языках. Если спросит, не дурачок ли я, то я отвечу, что да и справочка у меня об этом имеется. Скоро, через пару дней, мне пришло письмо от папочки, где он писал, что я ему нужен и чтобы я приезжал. Ну, в конверте была и фотка Мисато, где она в маечке и мини-шортиках, и надпись на фото «Я тебя встречу». Не вздумай уйти, не дождавшись меня. И еще стрелочка, указывающая на декольте с подписью «P.S. Зацени». И след поцелуя от помады, да еще и духами фотка взбрызнута. Вот так вот и нужно приглашать на встречу, а не то что папуля со своими унылыми «Приезжай, ты мне нужен». Не знай, я истинного расклада вещей, хрен бы я куда поехал, но без меня может и третий удар начаться раньше времени, да и сиськи Мисато я хочу заценить не только с фотографии, но и так сказать вживую. Эх, ничего не могу поделать со своей кобелиной натурой, у меня, по мнению моего психолога, и так с головой не все в порядке, и не хотелось бы еще как-то себя ментально калечить. Все же, моя любовь к женщинам – это часть моей натуры, и сам я против нее ничего не имею, а очень даже за и для поддержания этой части я даже в борделе поселился. Кстати, что делать с Айрис? Тащить ее в Токио не хочется, там такая хрень будет твориться, что не часом, и я могу легко помереть, не то, что простая девушка. Пусть тут остается, потом как эта канитель с ангелами и сил закончится, тогда и заберу ее в свой гарем. Иногда буду наведываться сюда, чтоб поразвлекаться с мулаточкой. В гильдии я сказал, что иду повидать родину, поэтому ближайший год-два меня не будет. Мда, будучи наемником, народу, я положил кучу, У меня в филиале домена встроен счетчик количества душ, и сейчас он показывает 1999 душ. Одной не хватило до круглого числа, думаю, душа ангела будет как раз юбилейной, если по дороге я не убью какого-нибудь дебила. Я их поголовье в округе, конечно, подсократил, но дураки есть везде и всегда. Вот, кстати, результат геноцида почти пары тысяч жалких людишек, ахахахаха, шутка. Но в каждой шутке есть доля правды, короче, вот статус. Статус. НР 740,740 тысячных, 185 в час. МР 8000,8004, 1142 в час. РР 3090 тысяч, 125 в час. РП 3000,3004, 500 в час. СР 4048,4048,4, 532 в час. СП 0. Уровень от 50-78. Характеристики. Сила 1320. Ловкость 1321. Выносливость 1481. Интеллект 2000. Мудрость 2000. Магия 2000. Теперь обычным человеком меня назвать сложно, хотя я изначально не был человеком, как и никто на этой планете. У каждого проверенного существа есть приписка Лилим, и некоторые смогли воспользоваться шансом стать сильней, как тот же Григор или Кинг-Конг. Да, и в сил я слышал, сидят люди, некоторым из которых уже 200 лет, вроде их главе Киллу Лоренцу давно больше 200, хоть у него и достаточно много кибернетических протезов, но все же, теперь я самостоятельно могу генерировать от поля, который даже выстрел с танка не пробивает, да и ракетами тоже пытались, это им не сильно помогло выжить, КХМ. Еще изменились мои глаза, возможно, из-за высокого уровня ад, а возможно, из-за того, что я их часто использую, они стали золотыми, точнее, золотой стала радужка. Когда я их активирую, они все также начинают светиться, но теперь кроме улучшения дальности, четкости и угла обзора, мои глаза могут стрелять лазером, ну точнее тоненьким слабым золотым лучом антиатполя, при попадании в живое существо в радиусе 20 см от центра луча плоть превращается в ЛСЛ, люди под моим взглядом в прямом смысле плавятся. Ну как бы я не был силен по человеческим меркам, против ангела я без Евы буду бессилен, но зато в ней, я думаю, смогу с легкостью расправиться с отпрысками Адама. Кстати, забавный факт, как-то я превратил одного наркобарона в ЛСЛ, когда он принимал ванну, а потом вновь смог его собрать обратно, потом вновь растворил, слил пол ванны и попытался вновь собрать. Получилось, его уменьшенная в два раза копия, причем жизнеспособная, потом уменьшил его в четверо, потом в восьмеро, пока он не стал размером с кошку, дальше экспериментировать не стал и просто убил его наконец. Комментарий, глава 1. Светлое детство. Маска наемника, HTTPS. Шер, F1 Кипоус Дзлхил Плвкс 4 Ю 3 Квнк 5 Ри 7 Юфиджену Икс Бж 0 W Икс Биджи F 54 Айтад 3 Лакс ВП, Фоутоу, F1 Кипо 8 К 9 И В Псиакс 84 Лвтайл 1 Бжи Си Азг, Ки В 1 Зак 2 Фведед Ф 9 Элекс 0 Дикл Пнт К В Ко Ф Бж Блб 3. Шлем наемника, HTTPS. Шер, F1 Кипоус Дзлхил Плвкс 4 Ю 3 Квнк 5 Ри 7 Юфиджену Икс Бж 0 W Икс Биджи F 54 Айтад 3 Лакс ВП, Фоутоу, F1 Кипнт Коус Икс Мкбт Го И Вкс 9 В Пап 8 Коу Дизи Эв, Ки В 1 Зак 2 Фведеб Ф 9 Элекс 0 Дикл Пнт Ка В Ко И Фбж Блб 3. Фотка, что прислала Мисата, HTTPS. Шер, F1 Кипоус Дзлхил Плвкс 4 Ю 3 Квнк 5 Ри 7 Юфиджену Икс Бж 0 W Икс Биджи F 54 Айтад 3 Лакс ВП, Фоутоу, F1 Кип Дрифлифс Бжу Джаф Б 2, Хтроукзин 8 Мфдаз 5 ФНВ, Ки В 1 Зак 2 Фведеб Ф 9 Элекс 0 Дикл Пнт Ка В Ко Ф Бж Блб 3. Глава 2. Первый лучик света, конца света. Прибыл, я значит в Токио 3, стою, ем арахис, жду Мисата и тут слышу, рядом начинают громкоговорители вещать. Сегодня в 12 часов 30 минут по всему центральному региону Канто объявляется чрезвычайное положение. Все жители должны немедленно проследовать в ближайшие убежища. Повторяем. Сек. И люди все начали куда-то быстро идти. Один я как дурак стою и арахис жру, причем вдалеке уже слышны взрывы. Кому как не мне знать, как взрываются нурсы, направленные в тебя с вертолетов, всякое у меня было. Потом были слышны взрывы еще и еще, выстрелы танков, корабельных орудий, установок залпового огня, причем все ближе и ближе, а Мисато все нет да нет. Ладно, написала ждать на вокзале, буду ждать. Мне все равно особо ничего не угра. Блять, какой гамадрил запустил в мою сторону ракету. Пришлось на пути ракеты создать от поля, в которой она врезалась и взорвалась в воздухе, подальше от меня. Тут из-за здания показались и те, кто ракету запустил, и тот, для кого она и была изначально предназначена. Появилось штук 20 реактивных джитов ВТЛ, японских сил самообороны и 80-метровый ангел Сакил, похожий на карикатурного человека с длинными тонкими руками ниже колен, с костяной маской в виде черепа птицы. Да и сам он покрыт в некоторых местах пластинами, чем-то напоминающей кость, а где не покрыт, там виднеется темно-зеленая кожа, ну и как у всех потомков Адама, ангел в середине груди под костяными ребрами имел ядро с С2, двигателем, который еще называют плод жизни, он то и обеспечивает ангела почти бесконечной энергией, для создания мощных отполей, ну и разных атак. Вот как раз, он и применил одну из них на джиты, которые вновь начали его обстреливать нурсами. Ракеты из-за особенностей строения иногда летели совсем в другую сторону от ангела, ну, на то они и неуправляемые реактивные снаряды, которые ангелу что слону дробина, да они даже мне не могут навредить, не то что Сакилу. Ну, все же, когда в тебя летит целый рой этих взрывающихся гостинцев, приятного в этом мало. Вот и ангелу не понравились эти назойливые мошки, которые он начал сбивать светящимся копьем, выходящим у него из руки. А я все так же стою возле вокзала и ем арахис, наблюдая зрелище похлеще, чем в некоторых фильмах, причем вживую, так сказать, в первых рядах. Ракеты, что сбились с цели, врезались в здание, выбивая огромные булыжники, некоторые джиты из-за ангела взрывались и тоже с неба осыпались осколками, и все это летело, в том числе и на меня. Чтобы не быть заваленным всяким опасным мусором, я создал от поля в виде пирамиды, оно было такой мощности, чтобы попавший на него мусор скользил по наклонной и падал в стороне от меня. Само от поля было не таким сильным, чтобы проявляться визуально, в виде золотого барьера света, как это происходит у Ев и ангелов. Такой я барьер могу и сам создать, но достаточно маленький, у меня все же нету ядра как у ангела или питающего кабеля как у Ев. Хотя у Ев тоже есть ядра, точнее у всех Ев кроме Евы один, ведь она в отличие от всех остальных является клоном Лилит, а не Адама. А у Лилит, как и у Лилим, никаких ядер нету. Так, наконец, слышу звук авто, Мисато что-то не сильно испешила, я арахис почти доел, хотя это должна быть самая маленькая из моих бед, тут как-никак ангела обстреливает и он в ответ огрызается, и мне от их битвы тоже перепадает. Вот как раз ко мне летит практически целый подбитый джет, перенаправил на него от поля в виде клина, который разрезал джет в воздухе и там еще что-то сдетонировало, так что обломки упали справа и слева в сотни метров от меня, и тут, наконец, подъехала Мисато. Она открыла дверь своего синего спорткара и сказала: «Извини, Синдзи-кун, давно ждешь?» «Достаточно. Апокалипсис раньше прибыл, чем вы, Мисато», — сказал я. Потом закинулся остатками арахиса из комков, выкинул пачку и сел наконец в авто. «Давайте, Кацураги-сан, жмите, эта хрень сюда топает». «Мда, знаете, Мисато, отец мог и не устраивать все эти спецэффекты для нашей встречи после 11 лет разлуки, хватило бы и просто вас в том прикиде, что и на фото, которое вы мне отправили. И где он только столько денег взял? Все эти взрывающиеся ракеты и вертолеты... Да и эта монструозная хрень выглядит очень натурально, прям как настоящая, наверняка дорого все это обошлось. Вы, кстати, Мисато, не могли бы ехать ровнее, меня сильно виляет даже пристегнутым. Синдзи, это все реально, все это. И виляю я, потому что дорога разбита и вся в обломках. И кстати та огромная ха, существо, мы называем его ангелом. Мда, раз у вас такие ангелы, как-то мне не сильно хочется в ваш рай. Надеюсь в аду. Демоны посимпатичнее будут, особенно демонисочки с суккубочками, КХМ. Знаешь, Синдзи, твое поведение в подобной ситуации очень раздражает. Ну, если уж наступил конец света, зачем рыпаться и истерить? Я бы предпочел в подобной ситуации, когда ясно, что миру кирдык, запереться где-нибудь с красивой женщиной и в последние минуты нашей жизни неистово совокупляться. Для вас как, Мисато, намек достаточно прозрачный. Если что, вон то здание, думаю, будет отличным пристанищем, кровать там точно есть, ей, проехали. Вы что, Мисата, знаете место получше, бункер там какой подземный. Синдзи, не будь уж столь пессимистичен, это не конец мира, пока что, и я везу тебя к твоему отцу. Вот черт, ракета, я помогу. Только мы повернули за угол здания, как оказалось, что прямо на нас летит сбившийся с курса Нурс, и чтобы машину с Мисата не разорвало в клочья, мне пришлось поставить мощный отбарьер, который при столкновении с ракетой засветился, как и у ангелов. Взрыв произошел метрах в четырех над землей, и был от полем перенаправлен вверх, так что через несколько секунд мы проехали его мимо. Это, что было, от поля. Неважно, на дорогу смотри, те, а то это не единственная шальная ракета, которая в нас может прилететь. Тут смотрю, на вашего этого ангела, сейчас что только не скидывают, вот тройка кассетных полетела, мда, а ему хоть бы хны. Да, действительно, это сейчас не так важно, ведь мы опаздываем. И, кто же интересно в этом виноват? А, Кацураги-сан, уж точно не я, мне пришлось практически целый час ждать одну особу, причем последнюю четверть часа в компании взрывов и этого вашего ангела. Я же уже извинилась, и никто и не предполагал его появление. Кстати, Синдзи-кун, ты ничего не хочешь спросить? Ну, об отце, например? Да не очень, я то думал, отец меня позвал, чтобы мне вас вручить, как невесту допустим, а тут какая-то хрень происходит. Нафиг меня было завлекать сюда, вашей откровенной фоткой, он, наверное, и тот поцелуй от помады сам оставил и духами женскими еще сбрызнул. Вот уж о таких его наклонностях я и не подозревал, может мне теперь вообще его мамой называть. Это я оставила поцелуй и духи тоже мои, а стрелочка и надпись зацени, тоже я. Хм, ну вы правы, посмотреть у вас и правда есть на что, только вот хоть платье и обтягивающие да нельзя, но все же закрытые. У вас там ничего получше нет. Кстати, вам, Кацураги-сан, не кажется подозрительным то, что все те, кто недавно обстреливал ангела, как-то резко отступили от него, да еще и ракета вон огромная в него летит. Это Н2. Синдзи, ложись. Прикрыла она меня собой сверху, ну мне как-то не хочется телепаться в машине от взрыва, как в какой-то карусели, так что я создал вокруг машины наклонный отбарьер, направленный низом в сторону взрыва. Взрывная волна не задевала машину, и Мисата подняла голову, чтобы посмотреть почему, и увидела, что пыль, поднятая и разогнанная взрывом, странно огибает автомобиль. Опять от поля. Синдзи, это ты? Ничего не знаю, ничего не скажу. Я вас первый раз в жизни вижу, секретов вы моих не узнаете. Мне, между прочим, из-за вас пришлось напрягаться. Нахрен я вообще сюда приезжал? Знал же, что от отца ничего хорошего ждать не стоит, сидел бы лучше сейчас в Бразилии Сайрис возле бассейна, коктейльчики бы попивал, а не под ядерными взрывами выживал. Давайте, Кацураги-сан, поехали уже к этому козлу, хоть врежу ему за то, что он 11 лет меня игнорил, а тут пригласил на встречу, на которой помереть, как нифиг делать. Не зря же сюда перся, хоть сломанный нос и парочку выбитых зубов, ему на память о такой встрече оставлю. Ты, я смотрю, Синдзи, не слишком любишь своего отца. За такую подставу, скажем так, любовью к нему я точно не воспылал. Блин, а я смотрю, эта хрень, что вы зовете ангелом, стоит целая и практически невредимая. Надеюсь, у вас есть еще эти ваши Н2, и желательно пару сотен, а лучше еще что покруче. У нас есть, этим как раз и занимается твой отец. Вот, наконец, приехали, сейчас надо спуститься. Мы заехали в здание, и Мисата остановила машину на платформе, которая через пару секунд манипуляций с терминалом начала опускаться под землю. О, так все же, у вас есть подземный бункер. Думаю, там у нас будет достаточно времени, пока мир будет умирать в агонии. Вы, кстати, Кацураги-сан, не хотите начать прямо сейчас, чтоб лишнее время зря не тратить? Синдзи, зови меня Мисата, и не рано ли тебе о таком думать и говорить? Боюсь, как бы поздно не было, миру скоро придет пипец, которого вы кличете ангелом. Завтра может вообще не наступить, так что сейчас очень даже подходящее время. Давайте, Мисата, не ломайтесь, отдайтесь своей похоти на закате мира и человечества, вместе со мной. Сколько раз тебе говорить, Синдзи, это не конец мира, мы сможем его победить, Я очень на это надеюсь. Мда, победить. Кто же, интересно, будет его побеждать? Не я же. Ладно, если что, знайте, я всегда готов отдаться страсти вместе с вами, Мисато, или если у вас есть подруга, то могу и с ней, или можем все вместе. Думаю, когда мир падает в пропасть, можно все. Кстати, о пропасти, давно я тут не был, Геофронт, та еще дыра. Раньше я как-то другим путем сюда прибывал, более безопасным и менее зрелищным. Я надеюсь, вы воспользовались этим фуникулером, не для того, чтобы впечатлить меня видом этой пещеры переростка. Нет, Синдзи, что ты? Отвернулась она от меня, а потом все же спросила: ты что, раньше уже здесь был? Ну да, тройку раз. Первый, когда мне было меньше года и маме нужно было срочно появиться, чтобы проверить какого-то фиолетового монстра, потом в 3 года, когда она села внутрь этого монстра и умерла в нем, и последний раз в 6 лет, когда приходил повидать отца, которому я оказался вообще не интересен, он, оказывается, завел себе приемную дочь. Ну да, нахрен ему родной сын? Ты помнишь такое, даже когда тебе был год? Я ничего не забываю, у меня эйдетическая память, поэтому я прекрасно помню удивленную и недовольную морду отца, когда я пришел его проведать. Тогда это была наша единственная встреча после смерти мамы, за все 11 лет. И вот он прислал письмо, ну ради интереса я и приехал, кошку, как говорится, любопытство сгубило. Надо было просто выкинуть это письмо и жить дальше, хотя знаете, Мисато, я приехал сюда даже больше не из-за отца, а из-за вас и вашей фотки, так сказать, захотел воочию заценить. Вы, кстати, не могли бы оттянуть или расстегнуть ваши платья, или хотя бы дать тактильно оценить, позволив мне их потрогать? Вот же маленький паршивец, тут, понимаешь ли, чрезвычайно опасная ситуация, а он все об одном и об одном. Ну, так, я подросток в переходном возрасте, бурлящий гормонами и похотью. И мою позицию насчет опасных ситуаций, в которых ты ничего сделать не можешь, вы уже слышали. И вообще, я привык быстро добиваться того, чего хочу от жизни, а теперь, когда эта жизнь с 99% вероятностью может закончиться в течение ближайших 2 часов, мне очень хочется еще сильнее ускорить этот процесс. Так что, Мисато, не могли бы не сопротивляться, когда я в последний раз буду мять женскую грудь, и по стечению обстоятельств она будет вашей, ну или отведите меня к той, у кого грудь не менее роскошная, чем ваша. Синдзи, не мог бы ты стать серьезней? В делах трогания женских грудей я всегда предельно серьезен. Ну ладно, это я так стресс снимаю. А, ну тогда ладно, а то я уж подумала, что ты слегка ненормальный озабоченный маньяк. Ну, то, что я ненормальный, вы угадали. Вот смотрите, у меня и справка есть, нате, почитайте. Я достал с кармана справку от психолога и отдал Мисато, которая начала читать, и в процессе ее лицо становилось все удивленнее и удивленней. Тут такое написанное, что и не верится, что ты вообще можешь на людей не кидаться и не убивать их сотнями. Тысячами, Не слишком разборчиво сказал я. Ты что-то сказал, Синдзи? Говорю, это мой знакомый психолог выписал мне, так ради прикола, я решил провериться у него, вот он и выдал мне диагноз, что я шизик. Хе, наивный, он-то думал, что я ему вру напропалую и шучу, и диагноз выписал тоже как прикол, а я ему всю правду выложил, как говорится, за шутками очень легко спрятать истину. Так у тебя что, действительно, например, раздвоение личности? Там написано множественное раздвоение, так что у меня 8 дополнительных личностей, да да, Стив, тебя я тоже посчитал, не волнуйся, а ты, Рика, остынь, и хватит мне советовать схватить Мисато за сиськи, я и сам еле сдерживаюсь, да-да, Джо, ты был прав, когда категорически отказывался ехать сюда, но ты лишь моя шизофрения, так что будешь делать то, что я хочу, и не надо мне угрожать занять тело, даже у Алана это не получилось, а он, между прочим, самый сильный и кровожадный из вас. Кстати, пните его связанное тело там за меня. Мы сидели в машине во время спуска, долгого спуска, и Мисато к концу моей речи отстранилась в другую сторону от меня, еще и грудь руками прикрыла. Да, ладно, Мисато, это я тоже прикалываюсь. Вообще-то у меня действительно 8 параллельных сознаний, но они синхронизированы, так что действуют в рамках единой личности, даже когда выполняют разные задачи, хотя, я легко могу устроить себе что-то подобное, как у Дедпула, с его голосами в голове, ну я и так не слишком нормальный, еще голосов в голове мне не хватало. Знаешь, я видела в жизни много всякой хрени, одна, кстати, на поверхности сейчас разгуливает, так что я могу в многое поверить. Кстати, Синдзи, как ты смог защитить нас от ракеты и от последствий взрыва? Сейчас, прям все так и рассказал, фигушки. Буду я каждому встречному поперечному о себе рассказывать. Вы, конечно, Мисата красотка, но по факту вы мне никто, хоть мое к вам отношение в десяток раз лучше, чем к моему папочке, все же ноль больше отрицательных чисел. Мы с вами знакомы меньше получаса, и скорее всего после того, как я сломаю челюсть папуле и свалю отсюда, на этом наше общение и закончится. Так что обойдемся лишь поверхностным общением, до того момента, пока вы наконец доведете меня к моему горе-родителю. Мда, а я думала, что это у меня были плохие отношения с отцом. Синдзи, понимаешь, твой отец очень занятый человек, у него очень сложная и ответственная должность, он глава НЕРВ, секретной межгосударственной организации, под прямым контролем АН. Я тоже там работаю, в организации по спасению человечества от угроз подобно той, что сейчас разрушает город на поверхности. Ну и спасали бы себе человечество, отец 11 лет прекрасно справлялся и без меня, а тут я ему внезапно понадобился, и вот совпадение, на город нападает огромная хрень, как-то это все, мне не слишком нравится, т.ц., надо было все же послушать Джо. О, наконец, приехали, ну и медленные же у вас фуникулеры, куда там нам дальше идти, Мисата? Эх, если б я еще сама знала. В смысле? Ну, я тут недавно, и еще плохо запомнила дорогу, да тут еще и все такое одинаковое, что сложно поначалу ориентироваться. Но не волнуйся, на этот случай у меня есть карта, спустя 10 минут бесцельных блужданий, так вот сейчас нужно направо, или налево, или прямо, блин, тут еще и лестница рядом есть. Так идем, все же направо, то есть, нет, налево, все, пошли, не отставай, еще 10 минут, так. Все же надо было свернуть направо. Мисата, мы что заблудились? При этом имея карту и действующего сотрудника организации по спасению мира. Мда, как я и говорил, мир обречен. Синдзи, не нуди. Просто молча иди за мной, лады. Когда мы проходили мимо дверей лифта, они открылись, и там появилась короткостриженная блондинка в расстегнутом белом халате, под которым был только голубой закрытый купальник. Мисата, как ты здесь оказалась? Штаб вообще-то в другой стороне. О, Рицука, привет. Капитан Кацураги, что за лишняя трата времени? Ты задержалась настолько, что меня послали на поиски. Запомни, у нас и так каждый человек и каждая секунда на счету. Извини, извини, просто я. Да, заблудилась она. А у вас зачетный прикид, госпожа блондиночка. Мисата, это твоя подруга. Не познакомишь. А это значит третье дитя. Что? Козел батя себе еще ребенка завел, и тоже наверняка девочку, как ту синеволосую, которую он удочерил. Так он че, меня позвал, чтоб похвастаться, изврат старый. Ты, я смотрю, не лучшего мнения о своем отце, Синдзи-кун. Кстати, будем знакомы, я Акаги Рицука, возглавляю команду инженеров, ответственных за проект Е. И третьим дитя, тебя выбрал специальный институт Мардук. Не знаю, не был я ни в каких институтах Мардуках. Я так-то и в школу не ходил, я даже читать и писать не умею, да ладно, шучу, читать я умею, по слогам. А, Рицука, не обращай внимания, он всю дорогу хохмил. Синдзи вообще ни капли не похож на своего отца. Вообще-то в школу я действительно не ходил, у меня были дела поинтереснее. А какие, я вам не скажу. Синдзи, а как же образование? Ты ведь должен думать о будущем. Мисата, это будущее сейчас стремительно накрывается медным тазом. Да и кому, какая разница, папуле так 100% на меня плевать. Ладно, теперь, когда у нас появился трезвый и опытный штурман, думаю, мы, наконец, доберемся до изначальной цели. Эй, Мисата, против правды не попрешь. Ладно, Синдзи-кун, пошли. Но сначала, перед вашей встречей с отцом, я хочу тебе кое-что показать. Да вы, Акаги-сан, и так сильно ничего не скрываете. Но если вы хотите показать еще больше, я не против, а только за. С Мисата вон, облом вышел, может, хоть от вас что перепадет. Мисата, о чем он? Да, не обращай внимания, он мало того, что клоун, так еще и извращенец. Как будто это я слал подростку свою практически обнаженную фотку, с просьбой заценить грудь. Проехали, Синдзи. Все садимся в лодку, тут можно сократить путь. Мы втроем уселись на надувную моторную лодку и поплыли по светло-бордовой жидкости с примесью LCL. И на середине пути до импровизированного причала, на базе начали вещать. Всему персоналу занять боевые посты. Подготовиться к боевому столкновению на поверхности. Вы слышали? Это серьезно. Между прочим, Рицука, что с ЕВ-1? На нее установили снаряжение классов, сейчас идет охлаждение. И что она заработала? Я слышала, до сих пор ничего не получалось. Вероятность активации равна 0,1%. 9 нулей, как тебе? То есть, она не будет работать. Ну что ты, вероятность то не 0, а целых 9 нулей. Все равно сказать, что ничего не работает, не сильно погрешить против истины. Наконец мы прибыли, с лодки мы взошли на пирс и поднялись по лестнице к двери, что после того, как мы в нее зашли, закрылась, оставив нас практически в темноте. У меня на автомате включились глаза, засветившись двумя золотыми пятнами во мраке, так что для меня было прекрасно видно и Еву, и отца, подошедшего на балкон, и Рицука, которая включила рубильник. Мисата видела мои светящиеся глаза, и похожие вопросы у нее все копятся и копятся. Пока не было света, я успел свистнуть у Мисаты пистолет 5.7, и когда свет появился, я начал опустошать обойму пистолета в лицо папочки, за пару секунд отстрелял 20 пуль точно в одно место. ТЦ, бронированное. Мисата, у тебя обоймы запасной нету. Может, если продолжу в одну точку стрелять, сумею пробить стекло. И Мисата могла бы посерьезнее пушку таскать, капитан все же, этой мелкокалиберной пукалкой только по банкам и стрелять. Блин, зря я все же свой модифицированный дигл не взял, хотел все вручную. Синдзи, ты, да, ладно, Мисата, успокойся, держи обратно свой дамский пистолетик. Папа Уля, а что это ты не вышел встречать родного сына? Спрятался высоко, да за бронированным стеклом, как какой-то трус. Да и декорации для встречи ты выбрал не самые удачные, рядом с монстром, что отнял жизнь мамы. Ты помнишь? Что ж, Синдзи, я понимаю твою неприязнь и твою попытку меня пристрелить, но тебе придется смириться, ради человечества. Сын, я позвал тебя, чтобы ты пилотировал этого Евангелиона. Твоя задача – сразиться с ангелом. Хрена с два я полезу в эту страхолюдину с дилдо на лбу. Если хочешь, сам пилотируй этого фиолетового единорога, а я посмотрю. Если ты помрешь, так уж и быть, пущу скупую мужскую слезу, одну, через силу попытаюсь ее выдавить. Постойте, командующий, как Синдзи может вообще стать пилотом ЕВ-1? Рей ведь понадобилось практически 7 месяцев, а он вообще только что прибыл. Это невозможно, сказала Мисата. Это возможно, он единственный, кто на это способен. Синдзи, забирайся внутрь. Если ты этого не сделаешь, человечеству конец. Ответственность за жизни всех людей сейчас лежит на тебе. Офигеть. Значит, ты глава организации по спасению человечества позвал меня, после стольких лет полнейшего игнорирования, чтобы практически возложить на меня свои обязанности. Что ж, круто, выкрутился ты мастерски, вот только срать я хотел на человечество, и на тебя в частности. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что слишком быстро доел орешки, и у меня не будет закуски во время того, как я буду наблюдать кончину мира и то, как ты ее безуспешно будешь предотвращать, причем с первого ряда. Вот как? Ладно. Фуюцуки, разбуди Рей. Но разве мы можем использовать ее? Она же не мертва, так что привезите ее. Через минуту в дверь вкатили кровать с раненой синеволосой девочкой в белом латексном комбинезоне, у которой была загипсована правая рука, перевязан торс и левая рука, а также закрыт повязкой правый глаз. Рей, замена оказалась бесполезной. Тебе придется сесть в Еву. Есть. С болью в голосе ответила девочка и начала, постановая, пытаться встать с постели. Хаем, это ведь та девочка, которую ты удочерил. Мда, опекун с тебя, как видно, такой же хреновый, как и родитель, как в принципе и командующий. Синдзи, ты отказался и можешь ехать домой.